7. Тут Шнайдер на месте и настроен дружелюбно. «Как я понимаю, у вас настоящий буран, мистер Ходжес». «Есть такое». «Нашли эти бракованные игровые приставки?» «Поэтому я, собственно, и звоню. У вас ведь есть адрес, по которому вы отправили ту партию за Пит-Командер?» «Ну, разумеется, я вам перезвоню». «А не возражаете, если я подожду? Дело срочное». «Срочное дело у адвоката, защищающего права потребителей?» В голосе Шнайдера слышится смех. «Это что-то новенькое. Ну, давайте поглядим, что я смогу для вас сделать». Щелчок, и Ходжес переведен в режим ожидания. Звучит успокаивающая музыка, которая совершенно не успокаивает. Холли и Джером уже в кабинете, стоят у стола. Ходжес с усилием воли не позволяет руке двинуться к боку. Секунды тянутся, складываются в минуту, потом в две. Ходжес думает, либо ему позвонил кто-то еще, либо он забыл про меня, либо не может найти адрес. Музыка режима ожидания смолкает. «Мистер Ходжес, вы здесь?» «Конечно». «Адрес у меня. Game Z Unlimited, если вы помните. 414 по Maritime Drive. Для передачи мисс Фредерики Линклеттер. Вам это поможет?» «Безусловно. Спасибо вам, мистер Шнайдер». Он отключает связь и смотрит на своих помощников. Одна, худенькая и бледная, второй, черный и накачанный после Аризоны. Вместе с дочерью Элли, живущей сейчас на другом конце страны, они — самые близкие ему люди, и любит он их больше всех на свете. «Поехали, детки».